Глава 13. Снова на берегу. Ткань соскользнула, и я поняла, что это арбалет. Эдвин щелкнул рычагом и положил короткий болт. Начиненный магией наконечник тускло светился. «Сидите здесь», — бросил он и распахнул дверцу. В карету ворвался запах гари. На горизонте я увидела рыжие отблески. «Снова Риспи?» «Похоже, старшие и младшие, кем бы они ни были, соблюдать договор не хотели». Свекровь начала причитать. «Ах, подлые твари! Совсем от рук отбились!» А затем, к моему удивлению, она выбралась из кареты вслед за сыном. Я передвинулась поближе к дверце, чтобы как следует рассмотреть то, что происходит снаружи. Вторая дверца кареты тихо щелкнула, но обернуться я не успела. В следующий миг чья-то рука в плотной перчатке зажала мне рот, а в нос ударил резкий запах снадобья. Тело мгновенно онемело, а в голове появился туман. Когда этот туман рассеялся, а к телу начала возвращаться подвижность, то я осознала, что руки связаны за спиной и у меня во рту кляп. Тряска сообщила, что меня перекинули через седло и везут словно мешок. Мысли вращались медленно. Иногда сознание снова уплывало, и я потеряла счет времени. Окончательно прийти в себя меня заставил плеск. Я широко открыла глаза и огляделась. Кажется, обрыв был тот же самый. Внизу серебрилась река. «Что, снова? У моего убийцы проблемы с воображением? Или это часть какого-то ритуала? Кстати, кто он?» Но давать мне возможность рассмотреть себя незнакомец не собирался. Меня грубо стащили с седла и поставили на самом краю берега. Тяжелая рука сжалась на шее сзади, не позволяя мне обернуться. Похититель не издал ни звука. Я попыталась вырваться, но связали меня крепко. Меня пробрала дрожь. Но еще одна отчаянная попытка освободиться также не принесла результата. Над ухом раздался короткий смешок. Похоже, похитителя забавляло то, как я бьюсь в его руках. А затем тычок под ребра отправил меня в темную воду. Страх отступил сразу. Течение протащило меня по камням, легкие начали гореть. Я не могла шевельнуть и пальцем. Но это было и не нужно. Жить хотелось, так что выбор был невелик. Я закрыла глаза и позволила огню внутри меня проснуться. Сначала на лбу расцвела печать. Сжение на миг сосредоточилось в одной точке. После этого вспыхнуло все остальное. Жар опалил щеки, избавляя меня от кляпа, выжигая вместе с веревками кружевные митенки и бинты на руках, опаляя подол и сжигая туфли, освобождая мои ноги. Вода оказалась сильнее, и жар угас, но мне хватило и этого. Теперь я отчаянно барахталась в реке, пытаясь выбраться на поверхность. То ли от страха я научилась плавать, то ли сказывался предыдущий опыт утопления, но я почти сразу нашарила ногами дно. Тяжело дыша и кашляя, выползла на берег и рухнула на траву. Кажется, я провела привязанный к седлу гораздо дольше, чем думала поначалу. На востоке показались первые розовые лучи. Я лежала и смотрела на небо, пытаясь откашлять воду и восстановить дыхание. Холода я пока не чувствовала. Сказывалось пробуждение печати. Жар во лбу медленно угасал. Как только метка исчезла, я резко ощутила на себе сырую одежду и намокшую прическу. В этот миг позади меня раздался знакомый голос. «Что ты снова делаешь на нашем берегу, слабачка?» Я резко обернулась. Над головой вспыхнул огненный шар. Риспи возлежала на одном из камней. Судя по всему, та же самая. Ответить я не успела. Желтые глаза лисицы метнулись к моей руке и стали круглыми, как плошки. Только в этот момент я осознала, что бинты и митенки сгорели вместе с веревками. И теперь, чуть побледневшее, но все еще четкое рыжее пятно вокруг затянувшегося пореза выдавало меня с головой. Стоило мне моргнуть, как Риспи оказалась рядом. Белая морда с алой маской оказалась напротив моего лица. Лисица лающе рассмеялась и прошептала: «Тебя топили из-за этого, щеночек? Так ты не слабачка. Человеческая элементаль не может ужиться с огненной. Даже сдерживающая печать не способна примирить их. Второй элементали некуда расти. Огненная подавляет ее. Глупо было приходить сюда. Воды толку будут милосерднее к тебе, чем мои собратья». «Меня раскрыли!» Я обреченно потянулась за силой, которую ненавидела всеми фибрами своей души. Но печать выкинула новый финт и отказалась просыпаться. Мне было нечем ответить Риспе. В этот момент взгляд лисицы метнулся мне за спину, а затем острые зубы вонзились мне в предплечье, ровно в то место, где находилась рыжая отметина. Я успела дернуться и снова отчаянно потянуться за силой. К счастью, печать продолжала спать. К счастью, потому что в следующий миг над головой Риспи просвистел магический болт. Лисица выпустила мою руку и прыгнула в сторону, а затем возмутилась. «Эй, ты на моей земле, человечек!» Сзади раздался голос Эдвина. «Твои дети славно порезвились на моей, Амая. Будем считать, что мы в расчете. Я заберу свою жену и уйду. Проваливай, пока я не продырявил твою шкуру». «Боюсь, дырявилка развалится», — фыркнула лисица. «Ладно, я сегодня уже поела, так что забирай свою слабачку. И научи ее плавать, что ли». С этими словами Риспи повернулась и потрусила прочь. Я провожала ее изумленным взглядом. Только когда Эдвин опустился рядом со мной на колени, я вспомнила про метку. Меня тут же окатило волной липкого страха. Ректор был мокрым и злым. Он бросил яростный взгляд в ту сторону, куда ушла Риспи, и прошипел: «Вот стресс!» Проглотив ругательство, он призвал элементаль и начал творить лекарские заклинания. Боль начала утихать, а раны очистились. И тут я едва не открыла рот от удивления, потому что рыжего пятна на моей руке больше не было. От зубов Риспи остались аккуратные алые точки. Кожа вокруг них была девственно чиста. Пока Эдвин возился с раной, я задумчиво смотрела в лес. Что это было? Нападение или... Неужели Риспи укусила меня только для того, чтобы избавить от следа на руке? Он выдавал меня не только ее собратьям, но и Эдвину. Огненный шар над нашими головами погас, и теперь берег освещали только первые лучи рассвета. Эдвин сотворил магический фонарик и посмотрел на обгоревший подол моего платья. Затем он бросил злобный взгляд в сторону леса и ругнулся сквозь зубы. Похоже, считал, что это сделала Риспи. У меня отлегло от сердца. Сегодня я трижды была на грани. Меня пытались утопить. Риспи узнала, кто я, но почему-то не стала убивать, а сделала так, чтобы об этом не узнал Эдвин. О том, что будет, если муж поймет, кто я, думать не хотелось. Рядом с ним моя сила засыпала, и я лелеяла робкую надежду, что все обойдется. Ректор поставил меня на ноги и сказал: «Быстрее, нужно отсюда уходить». А я внезапно укорила его: «Ты не торопился меня спасать. И снова профукал убийцу, а обещал, что все время будешь рядом». Лицо Эдвина перекосило. «Я «Не торопился тебя спасать?» — возмутился ректор. «Я всю ночь носился по полям, пытаясь понять, кто и куда тебя увез». «Мать в отчаянии. Она даже не успела понять, куда ты пропала. Поговорим на другом берегу. Старуха не вернется, но разбираться с другими Риспи я не хочу. Таалап и Саалап могут быть поблизости. Идем». Я покорно отправилась за ним к реке. Плыли мы так же, как и в прошлый раз. Меня поддерживало заклинание. Вода меня больше не пугала. Я даже успела полюбоваться видами. На другом берегу Эдвин быстро высушил нашу одежду заклинанием. Наверное, я выглядела уставшей, потому что ректор не стал ничего спрашивать, только помог мне забраться в седло и сам устроился позади меня. Я нащупала на шее медальон и успокоилась. Я жива. Эдвин ничего не узнал. А если повезет, Амайя ничего не скажет обо мне другим Риспе. Опасность миновала. Вот только неизвестный убийца вряд ли успокоится. Когда мы добрались до дома, солнце уже взошло. Меня встретили обеспокоенные лица слуг. Эрика выбежала во двор и начала крутиться вокруг меня, причитая. Вслед за ней я отправилась в комнату. «Поговорим позже», — бросила Двин и тоже ушел. Как мне показалось, в кабинет своей матери. В комнате я с наслаждением сбросила с себя обгоревшее платье. Эрика помчалась готовить мне ванну. А я огляделась и вдруг поняла, что в моей спальне кое-чего не хватает. Точнее, кое-кого. Эдвин. Эдвин метался по кабинету матери. Та хранила молчание, а взгляд ее был снисходительным и понимающим. И это раздражало еще больше. Ничего она не понимает. Его стараниями, разумеется. Думает, что он потерял голову от юной девицы. Но с Линой их связывает только контракт. Женщинам нет места в его сердце. После того, что произошло с женой старшего брата, Эдвин дал себе слово, что не позволит чувствам овладеть собой. Слишком горько прощаться. Роберт обожал свою первую жену. Боготворил. И где она сейчас? И где Роберт с его любовью? Заливает горе вином в самых дешевых борделях Саамата. Этим девицам ничего не грозит. Только тем, кто связан узами брака с одним из рокфоссов. И сейчас это Лина. Эдвин остановился у окна и попытался взять себя в руки. Получалось плохо. Он еще помнил бешеную ночную скачку, попытки найти в темноте след того, кто посмел тронуть его девушку. Эта мысль отрезвила не хуже ушата ледяной воды. Какая еще его девушка? Лина ему не принадлежит. Ее нужно защитить, чтобы соблюсти договор, не более того. Пока один из братьев не приведет смену. Но следить за ней придется внимательней. Эдвин сжал руки за спиной. Напряжение скачки никак не отпускало. Люция звала его в гости. И голос, и взгляд этой женщины обещал наслаждение. И если выехать сейчас, он успеет вернуться к ночи. Можно остаться и до утра. Но не хотелось. Кажется, ему наскучили все любовницы. Во всяком случае, ни к одной больше не тянуло. Возможно, стоит обратить внимание на кого-нибудь еще. Но перед глазами снова стояла Лина. На приеме она была ослепительна. Сердце дрогнуло, когда она спустилась вниз в красивом платье, и это раздражало неимоверно. С каких пор его мысли занимают невинные девицы? «Блондинку себе найти, что ли?» И с каких пор его вкусы изменились? Эдвин кивнул на прощание матери и молча вылетел из кабинета. Не хотелось ни с кем говорить. Даже видеть никого не хотелось. Он шел в свой кабинет, но почему-то остановился у двери в комнату и, задумавшись, повернул ручку. Лина его прихода совсем не ждала. Девушка стояла к нему спиной и отчаянно пыталась застегнуть платье без помощи служанки. Эрики в комнате не было, наверное, потому что Эдвин вдруг понял, что не может оторвать взгляд от полуобнаженной спины своей фиктивной супруги. Лина оглянулась и выпалила. «Выйди, я же одеваюсь! Где же Эрика?» Но, к своему собственному удивлению, Эдвин захлопнул дверь и быстро пересек комнату. Лина вздрогнула, когда его пальцы коснулись крючков на платье. «Не дергайся», — будто со стороны услышал он свой голос. «Если ты думаешь, что я ничего подобного никогда не видел, то ошибаешься». Лина. Эдвин ловко справлялся с тугими крючками. Хотя, наверное, ему привычнее было расстегивать их, а не застегивать. От этой мысли резко испортилось настроение. Сердце все еще бешено колотилось внутри, но я смогла сосредоточиться на главном. Когда я пришла, то первым делом обнаружила, что на месте нет Кето. Я обшарила комнату, но Лиса не нашла. Эрика налила мне ванну и пообещала поискать лисенка в доме. Но мне не сиделось на месте. Поэтому я быстро помылась, снова собрала мокрые волосы в пучок, наспех вытерлась полотенцем и попыталась справиться с одеждой. Платье, приготовленное служанкой, было очень неудобно застегивать самой. Сделать это в спешке оказалось еще труднее. Эдвин появился как раз в тот момент, когда я боролась с крючками. Я хотела, чтобы он ушел. От его прикосновений горели щеки и колотилось сердце. «Нужно было подождать служанку», — процедил ректор, застегивая последний крючок. Я не стала напоминать, что не просила его о помощи, а только повернулась и требовательно спросила. «Где Кетто? Куда вы его дели?» «Кетто?» — не понял ректор. «Лисенок. Где мой лисенок?» «Откуда я знаю, где шляется эта тварь?» — фыркнул Эдвин. Я сжала кулаки и выпалила. «Он пропал. Наверное, этот мальчишка снова его выпустил». «Какой еще мальчишка?» — нахмурился Эдвин. «Слепой», — заявила я. «С черными волосами и челкой, как у Сулаки». Ректор так на меня посмотрел, что я сразу поняла. Про мальчика он ни сном, ни духом. Я скороговоркой пояснила. «Мальчишка, лет 5-6, черная рубашка и штаны, босой, волосы тоже черные. Челка закрывает глаза, бродит во дворе». «Во дворе?» — медленно произнес Эдвин. «И в каком именно месте двора ты его видела?» Я потупилась и нехотя произнесла. «Возле калитки, той, около башни». Жесткие пальцы сжали мое плечо. «Лина!» — яростно прошипел ректор. «Только не говори, что ходила в ту часть сада. Это запрещено!» Признаваться я не собиралась, поэтому сделала невинные глаза и ответила. «Не ходила». Но Эдвин снова чуял вранье. «Ложь, Лина». Пальцы сжались еще сильнее. Я дернула плечом и отчеканила. «Ты делаешь мне больно». Эдвин стиснул зубы и отпустил меня. Я поморщилась и растерла плечо. Ректор повернулся к выходу и бросил. «Не покидай эту комнату. Схожу за арбалетом и обойду двор». «А как же Кетто?» — попробовала возразить я. «Да принесу я тебе эту тварь!» — рыкнул мой фиктивный супруг и вылетел за порог. Поразмыслив, я села на постель и приготовилась ждать. Много времени не прошло. Дверь распахнулась довольно скоро, и на пороге снова появился Эдвин. Арбалет болтался за его спиной, а на руках у него лежал Кетто. Ну, как лежал? Рукав был закатан до локтя. Лисенок обхватил мускулистое предплечье лапами и вцепился в него клыками. Кровь капала на пол. Лицо моего супруга было мрачным. Я выдохнула с облегчением и прикрыла рот ладонью, чтобы не засмеяться. Картина «Ректор и блудный лис» выглядела неожиданно забавно. Но Эдвин пошел мне навстречу, и это стоило поощрить. Фиктивный муж сгрузил лисенка мне на колени и зажал раны ладонью. «Посади его на цепь», — посоветовал он и ушел. Я погладила черную шерстку и укоризненно сказала: «Ну где ты снова бродил? Я же испугалась. Эдвин снова видел Риспи на нашей стороне реки». Кетто спрыгнул с моих колен и юркнул под кровать. Я подумала, что его напугали мои слова. Но лисенок тут же вернулся. Только теперь в его пасти что-то было. «Что это?» Нахмурилась я и протянула руку. Кетто послушно положил свою находку в раскрытую ладонь. Это оказался шелковый зеленый бант. Он показался знакомым. Лис вспрыгнул мне на колени и лизнул в лоб. И только после этого я, наконец, вспомнила, где его видела. Нечто подобное было на платье Сулаки. Что это? Приглашение в гости? «И зачем мне это?» — спросила я у Кето. Тот спрыгнул с кровати и подбежал к двери. Выразительно ткнулся носом в одну из створок, а затем вернулся ко мне на колени. Я с тяжелым вздохом легла и уставилась в потолок, продолжая сжимать в руках ленту. Кетту устроился рядом и сочувственно заурчал. Тогда я обняла лиса и зашептала в черное ухо. «Сулаки хочет поговорить, да? Но днем к ней лучше не ходить. Там эта дурацкая трава. Придется отправиться туда ночью, пока все спят. Лишь бы Эдвин снова меня не засек. Что же происходит в этой семье? Как они связаны с Риспи?» Кетту, конечно, ничего не ответил, только снова лизнул мое лицо. А затем обвил мою шею мягкими лапами и потерся лбом о щеку. В этот момент лисенок казался мне самым родным существом. На сердце чего-то разливалось тепло. Продолжая гладить черную шерсть, я сказала: «Знаешь, у нас есть кое-что общее. За тобой охотятся Риспи. И меня они тоже убьют, если поймут, что я ношу огненную элементаль. И люди, и Риспи считают, что эта сила не должна принадлежать человеку. Человеческое тело не приспособлено для того, чтобы контролировать ее. И то, как часто в последнее время просыпается печать, говорит, что эти опасения не сказка». С тяжелым вздохом я продолжила, заглядывая в золотистые глаза. «Ты один, и у меня нет семьи. Моя мать отдала всю магию, чтобы создать печать. А затем их с бабушкой унесла лихорадка. А отец?» Я стиснула зубы. Сейчас я была зла на него как никогда. Если бы не огненная элементаль, которая досталась мне от отца, я бы никогда не оказалась здесь. Я могла бы жить другой жизнью, растить в себе человеческую магию, получить диплом без фиктивного брака и никогда не встретила бы Эдвина. Правда, тогда некому было бы спасти Кето. От размышлений меня оторвал звук открывающейся двери. Я вздрогнула и села на постели. Это оказался Эдвин, и я поспешно сунула зеленую ленту в карман платья. Мой фиктивный супруг был мрачен. Он решительно подошел к стене. Тайник снова распахнулся, и ректор сгрузил туда арбалет и связку болтов. «Кто этот мальчик?» — спросила я. «Родственник Сулаки?» «Понятия не имею», — бросил Эдвин, падая в кресло. «Я разберусь с этим сам. Лучше расскажи о том, что с тобой произошло. Сейчас Эрика принесет завтрак». До появления служанки с подносом я успела кратко пересказать ректору события ночи. О главном пришлось умолчать. Я спихнула все на снадобье, которое вдохнула. Пришлось врать, что я очнулась уже на берегу и совсем не помню, как выпала. Ариспи уже была рядом. Если Эдвин не поверил мне, то и виду не подал. Пока Эрика расставляла тарелки на прикроватном столике, ректор вышагивал по комнате. Когда за служанкой закрылась дверь, он объявил: «Подобные составы довольно редки. Поеду в город. Сообщу страже и прикажу устроить рейд по аптекам. Возможно, удастся поймать, если не покупателя, то хотя бы изготовителя. Вернусь к вечеру. Не вздумай никуда выходить». С этими словами он ушел. Сначала я честно пыталась соблюдать этот приказ. Оставшееся время до обеда я проспала. Ночка выдалась нелегкая. Организм после дурманящего снадобья пытался восстановиться. Есть пришлось в обществе свекрови. Я ждала, что она будет причитать или хотя бы пожалеет меня. Но за столом не было сказано ни слова. Будто никакого похищения и не было. Только скорбное лицо госпожи Мадлен выдавало то, что все не так хорошо, как хотелось бы. Меня так и подмывало задать свекрови пару вопросов. Но я сдержалась. Смирилась с тем, что никто из рокфоссов не будет делиться нужными мне сведениями. И теперь я собиралась добыть их сама. Для начала стоит поговорить с Сулаки. Но для этого нужно ждать ночи. И это оказалось гораздо мучительнее, чем я ожидала. Эдвин не возвращался, и это совершенно никого не беспокоило и не должно было беспокоить меня. Но за ужином я не выдержала и выразительно вздохнула, глядя в окно. Что-то Эдвин задерживается. В конце концов, это же нормально, если молодая жена интересуется, где ее супруг. Странно, если наоборот. Госпожа Мадлен промокнула губы салфеткой и ответила: «Он, наверное, поехал к шахтам. Кантвеллы жаловались на нечисть возле южного выхода». С большим трудом мне удалось удержать лицо. Знаю я, на что жаловалась Люция. На тоску и холодную постель, а никак не на нечисть. В комнате я какое-то время бродила туда-сюда. При этом я мысленно повторяла себе, что мне плевать, на какие шахты поехал смотреть Эдвин. Но оказалось, что смириться с репутацией женщины, от которой гуляет муж, не так просто. Я бы сказала, удивительно сложно. А ведь совсем недавно я была нищей слабачкой, которую мог шпынять каждый. Откуда во мне такая забота о собственной репутации? Кроме того, отсутствие Эдвина мне на руку. Если он останется у Люции на ночь, я смогу беспрепятственно поговорить с Сулаки. Раз рыжая прислала мне ленту, значит, надумала поделиться ценными сведениями. Чтобы отвлечься от мыслей и скоротать время до ночи, я решила найти себе какое-нибудь занятие. Раз уж мне придется сталкиваться с Риспи, нужно узнать о них побольше. С этой мыслью я подхватила Кетту на руки и отправилась в библиотеку. Большая комната встретила меня темнотой и тишиной. Я коснулась артефакта осветителя рядом с дверью, и хрустальная люстра ослепительно вспыхнула. После этого я решительно направилась к полкам. Риспи мы еще толком не проходили, и теперь я горела желанием прочитать о них все, что смогу найти. Но довольно скоро мне пришлось испытать разочарование. В первом же справочнике по магическим существам и расам я обнаружила, что глава, посвященная Риспи, отсутствует. Страницы были аккуратно вырезаны. Я просматривала книгу за книгой, и везде меня встречала та же картина. Все, что было связано с тварями, кто-то изъял. Наконец я сдалась и обреченно рухнула в лимонное кресло. Идти в комнату не хотелось, и я принялась рассматривать нелепое создание, которое поражало рыцарь на фреске. Но мое внимание привлекла странная возня. Я оглянулась и обнаружила, что Кетту ковыряет что-то лапой на одной из нижних полок. «Прекрати», — попросила я, — «если ты испортишь что-нибудь». Но в этот момент лис подцепил корешок, схватил зубами тонкую книжицу и потрусил ко мне. Я подхватила питомца. Он тут же устроился у меня на коленях и настойчиво сунул мне в руки книгу. Я посмотрела на обложку и удивленно спросила. «Детские сказки? Зачем нам это? Тебе почитать?» Лисенок потеребил корешок лапой. А в следующий миг он тут же зажмурился и обессиленно вытянулся у меня на коленях. Испугаться я не успела. Дверь отворилась, и на пороге библиотеки появилась свекровь. Госпожа Мадлен прищурилась и спросила. «Что читаешь?» «Детские сказки», — призналась я, чувствуя неловкость. Решила освежить в памяти. Свекровь тепло улыбнулась. «Читай, читай. Может, ваши с Эдвином старания уже принесли свои плоды?» Она с надеждой оглядела мою фигуру, словно выискивая признаки долгожданной беременности. Затем госпожа Мадлен удалилась. Лис тут же отмер и толкнул меня носом под руку. Я послушно распахнула книгу и начала листать. «Хорошо, хорошо», — покорно сказала я. «Не понимаю, что мы здесь ищем, но...» Слова замерли у меня на губах, потому что на одной из картинок я увидела Риспи.